Новая волна дервишей хлынула из кустарников и залила собой пулемет и правый фланг отряда. Матросов смяли в одну минуту, но Красный Королевский полк показал себя. На вопль исламистов он ответил бешеным, злым криком. Дружный залп уложил на месте по крайней мере 200 арабов. Черная волна хлынула вправо и ворвалась туда, где ей не было оказано никакого сопротивления. Здесь стояла третья рота. Солдаты не думали стрелять. Они не сопротивлялись арабам. Опершись на свои винтовки, они задумчиво глядели вперед. Многие даже побросали ружья. О'Коннелли, стоя в центре большой группы, что-то громко говорил. Капитан Фолей, протолкавшись через солдат, набросился на О'Коннелли и начал угрожать ему револьвером. «Это твоих рук дело, негодяй!» — закричал он. Чей-то тихий голос рядом произнес: «Если вы не опустите револьвер, капитан, мы вышибем вам мозги». Капитан оглянулся. На него было направлено несколько винтовок. Лейтенанты, увидев, что командир в опасности, поспешили к нему и стали рядом. «Что это значит?» — воскликнул Фолей, оглядывая угрюмые злые лица бунтовщиков. «Разве вы не ирландцы? Разве вы не солдаты? Зачем вы сюда пришли? Вы пришли сражаться за Отечество!» «Англию мы за Отечество не почитаем», — ответил один из солдат. «Но вы не за Англию сражаетесь, а за Ирландию. Вы служите империи, а Ирландия есть часть империи». «Будь проклята, империя!» — крикнул рядовой Магуайр, бросая на землю винтовку. «Эта империя помогала человеку, лишившему меня крова и земли. Да пусть моя рука отсохнет, если я выстрелю из этой винтовки». «Нам на вашу империю наплевать!» — крикнул другой солдат. «Пускай за вашу империю сражается полиция!» «И то лучше, чем выгонять бедных людей из дома. Пускай-ка ваша полиция хорошенько повоюет». «Ваша полиция застрелила моего брата». «А мою больную мать ваша империя выгнала на голод и холод, чтоб не провалиться, если стану защищать империю. Можете мои слова записать в вашу книгу. Пригодится на военном суде». И напрасно офицеры умоляли, убеждали, угрожали. Все было впустую. А между тем внутри каре продолжала кипеть битва. Кровавая битва. Даже бунтующей роте пришлось постепенно отступать. Бесполезный пулемет с перебитой команды был теперь не ближе, чем в 100 шагах. И отступление становилось все быстрее и быстрее. Масса солдат, преследуемые неприятелем, инстинктивно искали более удобного места. Они старались выйти на открытое пространство, чтобы там дать отпор врагу. Три стороны каре были еще целы, но четвертая оказалась серьезно помятой. Всего хуже было то, что на помощь товарищей эта сторона рассчитывать не могла. Гвардейцы выдержали натиск вождя Хадендоны и удачными залпами заставили арабов бежать. Кавалерия наехала на засаду, завязался ожесточенный бой. Перевес остался на стороне британцев. Но все-таки они понесли крупные потери и здесь. Как бы то ни было, каре отступала, надеясь на короткое время освободиться от наседавшего врага и успеть перестроиться. Удастся ли это? Перестроится ли каре, или оно будет окончательно прорвано? От решения этого вопроса зависела судьба 5 полков и честь знамени. Несколько частей каре, как уже сказано, было прорвано. Третья рота Красного Королевского полка уже давно была расстроена и в беспорядке отступала, несмотря на увещевания растерявшихся офицеров. Напрасно они старались удержать солдат, напрасно они умоляли и угрожали. Солдаты их не слушали. Командиром для них стал рядовой О'Коннелли, который и отдавал приказания. Впрочем, волнение не распространилось на другие роты, потому что когда в общей суматохе каре расстроилось, третья рота вышла из соприкосновения с другими войсковыми частями. Капитан Фалей, однако, не терял надежды образумить солдат и предпринял новую попытку. Подбежав к О'Коннелли, он закричал: «Одумайтесь! Что вы делаете? В отряде более 1000 ирландцев, и все они погибнут, если вы убежите!» Но одни слова вряд ли повлияли бы на закоренелого бунтовщика. Вполне вероятно, что у него уже был готовый план, как собрать ирландцев и увести их к морю. Но как раз тогда арабы прорвались через забоз. Борьба стала видимой. Раздались стоны. Вот раненый мул упал на землю. Вот раненый солдат, проткнутый насквозь пикой, вскочил на повозку, а из-за верблюдов и мулов выбегала толпа голых дикарей, обезумевших от резни, упоенных убийством. Тела их были забрызганы кровью, с пик капала кровь, лица и руки тоже выпачканы в крови. Арабы испускали дикий вой, их прыжки, скорченные, извивающиеся фигуры, страшные очертания пик — все делало арабов похожими на сон демонов, вырвавшихся из ада. Неужели это союзники Ирландии? Неужели они сражаются за Ирландию против ее врагов? Душа у О'Коннелли переполнилась проклятиями при этой мысли. Будучи твердым и энергичным человеком, он всегда обладал большой решимостью, но теперь, при виде этих воюющих дьяволов, его решимость поколебалась. Еще минута, и О'Коннелли окончательно забыл о своих намерениях. Он увидел собственными глазами, как громадный, черный, словно уголь негр, схватил кричащего от ужаса погонщика верблюдов и стал перепиливать ему ножом горло. Он видел, как дикий арабский всадник насквозь пронзил пика его приятеля, маленького барабанщика из Мильстрита. Он увидел еще много кровавых дел. Негры убивали раненых, рубили безоружных. А там, позади, он видел знакомые, добродушные лица матросов, которые все отходили и отходили. Красный Королевский уже был готов отступить. О'Коннелли бросился в самую середину третьей роты и стал вместе с офицерами уговаривать солдат сопротивляться. Но было уже поздно. Солдаты оробели. Они оказались окончательно сбиты с толку. Дикая атака арабов довершила дело. Страшные лица врагов и их обогренные кровью руки приводили ирландцев в ужас. Рота обратилась в бегство. И в самом деле, что за охота умирать за ненавистное знамя? И О'Коннелли, что это за вожак такой? Сам же уговаривал бежать, а теперь гонит сражаться. Нет, они уже ни под каким видом сражаться не будут. Они побегут к морю. О'Коннелли, широко расставив руки, преградил дорогу товарищам, убеждал, упрашивал, доказывал. Но тщетно. Можно ли повернуть назад катящуюся волну? Солдаты бежали по пустыне, устремив глаза на море, не оборачиваясь. «Ребята, неужто вы и за это не постоите?» — крикнул кто-то. Крик был громкий, повелительный, и бегущие солдаты оглянулись. То, что они увидели, заставило их остановиться. Рядовой О'Коннелли воткнул в кусты мимозы свою винтовку, а на штыке развивалось маленькое зеленое знамя с вышитой на нем арфой без короны. Это было знамя революционной Ирландии. Бог знает зачем, для каких бунтовских целей носил О'Коннелли с собой это знамя, но теперь лишь оно было неподвижно среди всеобщего бегства. Зеленое знамя стояло на одном месте, в то время как гордые знамена Англии медленно отодвигались назад. «Кто за наше знамя?» — крикнул О'Коннелли. «Вся моя кровь за это знамя!» — послышалось в ответ. «И моя! И моя! Господи, благослови Ирландию! К знамени, ребята! К знамени!» И третья рота быстро стала собираться к лоскуту зеленой материи. Убежавшие далеко вперед спешно возвращались назад, держась за руки и крича: «Сюда, Магуайр! Поживее! Филипп и О'Хара, становись около знамени! Наше знамя! Наше знамя!» И знамена королевы все катились назад, к открытому месту, спеша перестроиться. Но третья рота не отступала. Мрачная, черная от пороха, окруженная превосходящими силами неприятеля, она быстро умирала, падая вокруг символа национальной независимости, развивающегося на кусте мимозы. Прошло добрых полчаса, прежде чем каре, отбившись от наступавшего противника и выйдя на открытое пространство, перестроилось и снова начало наступление по той же местности, которая только что была пройдена с такими потерями и трудом. Трупы солдат Вессекского полка и арабов устилали всю дорогу. «А сколько их ворвалось в каре, Стивен?» — спрашивал генерал, постукивая указательным пальцем под табакерке. — Полагаю, 1000 или 1200, сэр. — Я не думал, что мы выпутаемся. — Коего черта зевали в Эссексе? Гвардейцы работали хорошо, да и Красный Королевский отличился. Полковник Фленнеган донес, что его передовая рота отрезана, сэр. «Как, это та самая рота, которая вела себя так скверно во время наступления?» «Полковник Фленнеган доносит, сэр, что эта рота приняла на себя весь удар. Только благодаря ей каре имела возможность перестроиться». «Скажите гусарам, Стивен, чтобы шли вперед», — сказал генерал. «Гусары должны отыскать эту роту». «Я не слышу пальбы. Пожалуй, королевскому красному полку придется позаботиться о пополнении рядов. Пусть каре возьмет вправо, затем снова вперед». Но шейх Кадра из Хадендовы увидел со своей вершины, что люди в больших шапках вновь соединились и возвращаются. Шли они спокойно и деловито, как люди, которым надо во что бы то ни стало окончить начатое дело. Шейх посоветовался с дервишем Мусой и Гусейном из Багараса. Велика была его скорбь, когда он узнал, что целая треть его войск переселилась в Магометов рай. Нужно было кончать, пока еще можно хвалиться победой. Шейх отдал приказ, и воители пустыни скрылись так же незаметно и неслышно, как появились. Сражение того дня предоставило в распоряжение английского генерала плато на Красных скалах, несколько сот копий и винтовок, и долину, которая вторично покрылась убитыми. Гусарский эскадрон первый приехал к месту, где развивалось мятежное знамя. Все кругом было завалено грудами убитых арабов. Знамени не было, но винтовка продолжала торчать из куста мимозы. А вокруг куста, зияя смертельными ранами, лежали трупы. То был О'Коннелли и его умолкнувшие навеки ирландцы. Чувствительность не принадлежит к числу английских национальных пороков, но, тем не менее, проезжая мимо места бойни, гусарский капитан отсалютовал эфесом сабли, павшим на поле брани. Британский генерал немедленно уведомил о событиях свое правительство. То же сделал и шейх из Хадендовы. Их сообщения не походили одно на другое. Доклад шейха гласил: «Шейх Кадра, вождь народа Хадендовы, шлет избранному Аллахом Мохаммеду Ахмету почтение и привет. Узнай из сего, что в четвертый день луны мы дали большое сражение кафрам, которые называют себя инглезами». Искаженное арабское «кафир» — неверный, неверующий, то есть не мусульманин. «С нами был вождь Гусейн и 10 000 правоверных. С благословения Аллаха мы их разбили и гнали на протяжении мили. Однако эти неверные не похожи на египетских собак и потому убили многих наших воинов. Мы все-таки уповаем поразить их еще до появления новой луны, для чего и прошу тебя прислать мне из Амдурмана 1000 дервишей. В знак нашей победы посылаю тебе вместе с нашим вестником взятое нами знамя. По цвету знамени можно было бы полагать, что оно принадлежало правоверным, но кафры проливали кровь свою без жалости, чтобы спасти его. Почему я и полагаю, что это знамя было очень дорого проклятым кафрам». 1893 год. Перевод Антоновой и Гилевой.